никогда и никому. Тогда у нее было много подруг по госпиталю. После войны переписывались, а потом переписка заглохла. Порвались ниточки, связывавшие их. Порвались без боли, ведь у нее был дом, семья, был муж. Скучать ей тосковать не приходилось. Вырастали и отходили дети, но рядом все равно оставался человек, долгие годы деливший с ней жизнь. У них было общее прошлое. Одна и та же война старалась погасить их молодость. Потом их связывали дети, и она думала, что так будет всегда. Выходит, я не наживала, а проживала свое богатство и друзей, и мужа. Неужели жила не так? А как надо? Она не знала. Да если бы и узнала теперь, если бы догадалась, изменить ничего не смогла бы. После перерыва время тянулось еще медленнее, одолевала духота. Она сунула в рот таблетку валидола. Маша переставила вентилятор со шкафа на ее стол, и стало легче. Резиновая лупа сигналила ветерок, он сушил лицо, шевелил волосы. Но Татьяна Сергеевна все чаще поглядывала на часы, торопила стрелки. Ее утомляли шум, многолюдие. И эта сидячая работа была не по ней. Она любила движение. И медленно втягивалась в непривычный для нее ритм. Что ж делать, если теперь и ходячая работа не по мне? Думала она. Ехать было далеко и с пересадкой, на другой конец города. И она спешила, чтобы вернуться засветло. В троллейбусе пыталась рассчитать время, но это было трудно, потому что время зависело не от нее. Она не знала, сколько продлится этот ее вынужденный визит и как там пойдет разговор. Она предугадывала, что разговор будет нелегким. Но она уже привыкла к тому, что ей все давалось нелегко. И вся жизнь ее была трудной. Детство голодное, полусиротское, потом война. Ничего героического на войне она не совершила. Просто работала, как все, выхаживала раненых. И после войны ничего героического в ее жизни не было. Но ведь и обычная негероическая жизнь тоже бывает трудной. Она не знала точно, где выходить. Проехала до конца, и потом пришлось возвращаться. Шла, всматриваясь в номера одинаковых и одинаково стоявших торцом к дороге девятиэтажек с красивыми узорчатыми лоджиями. А еще надо было отыскать квартиру. В телефонных справочниках ведь квартир не указывают. И она шла от подъезда к подъезду, всякий раз надевала очки, читала квартироуказатели, хорошо хоть фамилию запомнила. Как-то с год назад Анастасия привела к ней длинного худого очкарика с оттопыренными ушами, сказала: «Знакомься, Буль!» Поскольку гость молчал и только краснел, переминался с ноги на ногу, Татьяна Сергеевна спросила: «Ну и как же звать величать добра молодца?» «Я Виктор, хороший», — ровным баском ответил он. Она засмеялась тогда: «Вижу, что хороший, а главное — скромный». У него вспыхнули уши, а Анастасия из кухни, она занесла картошку, крикнула: «Буль, да это у него фамилия, хороший!» Татьяна Сергеевна боялась лифтов, в молодости не привыкла, а потом как-то застряла в нем, к тому же не знала, не могла рассчитать, на каком этаже квартира, и пошла по лестнице. «Высоконько, но делать нечего!» Как ни уговаривала Анастасию еще раз объясниться с ним, наотрез отказалась. «Это хорошо, что ты такая гордая. Да мне-то гордой быть не приходится», — думала она, поднимаясь по ступеням и отдыхая на площадках. Добралась до седьмого этажа, постояла перед дверью, пережидая одышку. Потом выпрямилась, поправила блузку,